Глава 46. Майк. Сентябрь. Гран-при Азербайджана. Баку. «Все хорошо?» Один из механиков бьет по плечу, привлекая мое внимание. Я задергиваю визор и коротко киваю. На стартовой прямой толкучка. Разноцветные миньоны, которые копошатся вокруг своих машинок. Мои миньоны в черных комбинезонах и таких же шлемах. Мы — бедняги. В Баку жара невыносимая, апокалиптическая температура. Почему дизайнеры не задумывались над специальными костюмами к этому гран-при? Я очень был бы рад белому гоночному комбинезону. Нам подают сигнал. Мои миньоны улетучиваются с трассы. Остаются только заправленные под завязку машины. Расправляю ладони и следом крепче обхватываю руль. От разнообразия кнопок кружится голова. После разогревочного круга становится каждый на своем месте в решетке. Они гаснут. Погнали. Давлю на газ, стараюсь посматривать в зеркала и не допустить три машины в ряд. Это всегда попахивает аварией. Прохожу по внутренней траектории, отыгрывая позицию. Теперь главное — оторваться. Впереди хорошая, длинная прямая. Задвигаю плохие мысли, что именно с этой трассой у меня не складываются отношения. После каждого пройденного поворота дышу глубже. Трасса довольно узкая в некоторых местах. И зацепить стену, как нечего делать. Я ненавижу трек Баку с такой же силой, как люблю Монако. Особенно в этом году. Парадокс. Шины убиваются сильнее. Левая передняя выглядит паршиво. Скорость начинает снижаться, а идти в боксы как бы рано. Инженер. Сколько кругов можешь продержаться? Не знаю, меня прессуют. Фишер на хвосте. Разрыв между нами меньше секунды. И если не сумею увеличить его, то в ближайшей зоне ДРС он запросто меня обгонит. Ему это не составит труда. Матерюсь. Отличное начало гонки. Меня словно проклинают, как только я переступаю границы этой трассы. Теряю мощность. Машина становится почти неуправляемой. Из-за изношенности шин сцепление стремится к нулю. Фишер обходит меня без какой-либо борьбы. За ним еще Кимура. Прекрасно. Просто, блядь, охуенно. Дэн, я не могу управлять этим ведром. Сколько позиций я потерял. Продержись еще два круга до боксов. Отлично, прошвырнусь пока по магазинчикам. Гонка испорчена. Через два круга еду в боксы. Мне ставят новую резину. Возвращаюсь в самую гущу борьбы между пилотами второго эшелона. В начале заезда я рассчитывал приехать третьим, ну, четвертым, но никак не десятым. Теперь, чтобы прорваться наверх, мне нужно приложить максимум усилий и чуть больше. Когда на плечах чье-то там проклятие, это трудное занятие. Снова теряю мощность. Машина просто не едет. Снова мимо меня проносятся болиды. Кажется, проблемы с двигателем. Кажется, Дэн, во время гонки не должно казаться. Выдыхаю весь воздух, скопленный в легких. До боксов доедешь, у нас сход. Доеду, как раз старым городом полюбуюсь. И выключаю радио. Сафин приезжает первым. Он смог оторваться от Тедера на целых 10 секунд. Зато Алексу плюс очко за лучший круг. Борьба в Кубке конструкторов идет полным ходом. Несмотря на мои 0 баллов в этой гонке. Выглядишь, конечно, отвратно. Тимур Сафин — мой друг и острая заноза в заднице. Ха-ха. Игриво улыбаюсь и резко меняю сладкодовольную мину на угрюмую. Гран-при Баку завершен. Дальше мы перемещаемся в Сингапур. И нас уже ждут самолеты команд. А пока мы встретились в аэропорту. Я сижу на сером чемодане и пересчитываю плитку под ногами. Есть еще идеи, где она? Она — это она. Медленной волной перевожу взгляд на Тима. С такой же скоростью возвращаюсь к плитке. Чем они ее так натирают, что от блеска в глазах рябит? Попросил отца помочь в поиске. На карте отмечены места, где дрянь может прятаться. Что-то перечеркнуто. Что-то обведено как максимально возможное место для нее. «Кстати, видел?» Сафин шмыгает носом, открывает бутылку с водой и выпивает ту почти полностью. Тянет с продолжением и нервирует. Весь интернет забит. Прикольно вообще получается. Ты сообщаешь сплетни мне. Я тебе. Тим крутит телефон в руках. Я как бык на кориде, а его последнее яблоко — красная шторка. Так и манит, стерва проклятая. Дай сюда. Выхватываю, там пароль. Усмехаюсь по-тихому. Хорошо, что только я знаю, какой пароль этот каблучара мог придумать. Ввожу 2602 и снова 26. Читаю открывшуюся статью. Хмыкаю. Паула, сука, молчит. Наверное, рвет и мечет, как бы теперь все эти гигабайты почистить. Вот дрянь жемчужная. Мне, между прочим, тоже было обидно. Я ей деньги кинул, а она сердце украла. Заметьте, мы обменялись не поровну. В потайном кармане жжется ее желание. И вдруг... А если ее украли? Вскакиваю с чемодана. Тот падает. Звук падения по всему залу аэропорта. Пульс бьется в стенки всех артерий, доводя до панической атаки. Я же Марина. Какая нахрен паническая атака? Кто? Сафин сдерживает смех. Шейхи. Сейчас же крадут людей. Женщин. Запирают их в гареме. И сидит там моя Таня. А она красивая. Очень красивая. Наверное, я правда свихнулся. Услышь себя со стороны, покрутил бы у виска. В чем-то понимаю Сафина. Звучит абсурдно все. Мы не в фильмах, но... У меня больше нет мысли, где моя любимая драная кошка могла спрятаться. Шейхи. Тимур прищуривается, сдвигается чуть на меня и смотрит в глаза. То в левый, то в правый. Сотрясения нет. Заключает. Я рычу. Знаю, я дурак. Поехавший влюбленный идиот, которому так плевать на сраные статьи. Пусть и в них изложена правда со слов моей девушки. Вроде как бывший. Помоги ее найти. У тебя есть связи с Востоком? Так и вижу, как в день, когда она сбежала, стоит одинокая в аэропорту. К ней подходит молодой и красивый араб. Очаровывает, охмуряет. Дальше кулаки сжимаются самопроизвольно. Перед глазами Таня в этом кимоно или что они там носят, где видны одни глаза. «Никап», — говорит Сафин. Я рассуждал вслух. У меня точно едет крыша. Что со мной будет, если Таня не найдется? Ну, может, ей там хорошо? Сидит, ждет свою халву и ласку эмира. А тут ты со своим болидом. У меня хороший болид, — веду бровями. Мы говорим достаточно громко. Вокруг вспышки фотокамер. Представляю, сколько мемов загрузится в сеть. Зато Таня на интервью опустится в рейтинге. Все для тебя, Эльза. Ты же реально про свой болид. Сафин почти ржет. Его грёбаные ямочки привлекают еще больше внимания. Мама Мия, ну что мы за придурки? Ну да. У меня хороший болид. Заткнись, а?